Глава 10. Книга тайных драконов. Миролюбие кошки проверяется, когда дергаешь ее за усы. Послушание собаки, когда отнимаешь у нее еду. А характер человека, когда что-то происходит вопреки его желанию. Древняя мудрость. Ирка сидела на полу и вытряхивала из рюкзака крошки, веревочки, еловую хвою. Рюкзак пах походами и костром. Последним выпал носок. Ирка взяла его двумя пальцами и отбросила. А Багров поднял, понюхал и преспокойно сунул в карман. — Будет в резерве, — сказал он. — Зачем тебе третий носок? Тш! Чего тш? Понимаешь, носок же не знает, что он третий. Вдруг он считает себя первым или вторым? А ты открываешь ему страшную тайну. Матвей! Опять же случается, на улице промочишь всего одну ногу, и носок тогда нужен только один, — продолжал рассуждать Багров. После рюкзака наступила очередь палатки. Матвей расправил ее на полу, так что палатка заняла всю комнату, и, раскрыв молнию, долго выбирал дохлых комаров, складывая их аккуратной кучкой. Ты не помнишь? Это они от дихлофоса сдохли, или мы их прокляли? — спросил он. — А ты забыл? — Да. — От дихлофоса. Те, которых мы прокляли, летели за нами 3 дня, и каждый хотел выпить по стакану крови и закусить огурцом. Ирка вытянула ноги и, рассеянно глядя в окно, за которым не происходило ничего, кроме сырой и бедной накраски московской зимы, задумалась. Пустой рюкзак лежал у нее на коленях. Не верю, что мы на это согласились. Декабрь, холод собачий, а нам искать Просковью. Да еще телепортировать запретили. Самолетом, мол, долетите, а иначе опасно, — передразнила она. Багров утешающе погладил ее по руке. Все лучше, чем навещать пьющую русалку. У меня уже в глазах двоится. Я все в Москве знаю. В Митино полтергейст. В Кунцево кикимору бросил муж, а она бросила пустой трамвай в трансформаторную будку. Ирка махнула рукой, прося Матвея не продолжать, а про себя подумала, что он прав. — И что мы знаем о Просковье? — спросила она. — Что она, Шилов и Зиге, долетели до Новосибирска и теперь идут на восток. Куда идут, по какой дороге, пешком или не пешком, ничего не понятно, — сказал Багров. — Не густо. А магия, зудильники, телепатия, поиск по Эйдосу, какие-нибудь полицейские камеры на дорогах. Ты же некромаг, думай, — потребовала Ирка. Шилов и Просковья все предусмотрели. Если Фулона их не нашла, то и я не найду. Они оставили нам один вид поиска — поиск ножками, — вяло отозвался Матвей. — Ну и хорошо. Будем искать ножками, — сказала Ирка. В приюте валькирий что-то полыхнуло. В 2 шагах от Ирки возник Антигон, бережно державший старую керосиновую лампу. За спиной у Антигона топтался домовой Арчибальд. На одной ноге у домового был валенок, на другой — детский кроссовок. Поэтому получалось, что переминается он не столько с ноги на ногу, сколько с валенка на кроссовок. Я уговорил его переехать, гадская хозяйка. — В торговом центре ему веселее будет, — закричал Антигон. — Сперва мы это маленько повздорили, а потом я его уговорил. Арчибальд застенчиво покосился на расцарапанный нос Антигона. Глаза у Арчибальда были добрые, васильковые. Не верилось, что старичок с такими лучистыми глазами недавно метал холодильники. — А как уговорил-то? — продолжал шуметь Антигон. — Оказалось, мы и родня. Троюродный дядя его прадедушки, он ведь шурин племянника моего отца. А по матерям-то вообще? В одном, будем говорить, мещерском болоте матеря наши росли. Только моя-то матерь годков на 300 помоложе будет. Его-то отец уж оженился, а моя мамане едва из икры проклюнулась. Арчибальд закивал в полном восторге. Потом домовой и наследник всех кикимор разом подпрыгнули и кинулись обниматься. Обнимались они так, что если бы между ними оказался кто-то третий, ему переломали бы все кости. — Лампу раздавите, — сказала Ирка. Антигон и Арчибальд пугливо отскочили друг от друга и принялись разглядывать лампу. — Уф, целая, а то б замерз! — непонятно сказал Антигон с облегчением, вытирая лоб. — Кто замерз, ты? — Он бы замерз, а мы бы все сварились, — объяснил Кикимор еще непонятнее. Ирка с Багровым переглянулись. — Там что, джин в лампе? — уточнил Матвей. — Нет, — Антигон толкнул Арчибальда локтем. — Ну, говори давай, чего молчишь? — Я-то че говорить должен? Арчибальд замотал головой и, в свою очередь, ткнул Антигона локтем под ложечку. Антигон присел от боли и боднул Арчибальда лбом. Тот в ответ пнул Кикимора в голень и опять посмотрел на Ирку лучистыми васильковыми глазами. — Стесняется он, кошмарная хозяйка! — прыгая на одной ноге, объяснил Антигон. — Короче, вот. В лампе то, что в торговый центр взять никак нельзя. Вот Арчибальди и сидел в своем каретном сарае. Хранил, стало быть. — Почему нельзя взять? — спросила Ирка. Ее вопрос вызвал у домового и его приятеля большую тревогу. Антигон с Арчибальдом обменялись еще парой пинков, потом еще разик обнялись, вспомнив общего Шурина, и начали шушукаться. Они шептались минут пять, недоверчиво поглядывая на Ирку и Багрова. А потом Арчибальд дал Антигону подзатыльник, этим подзатыльником делегируя ему права для продолжения беседы. — Да все потому же, гадская хозяйка! — сказал Антигон. — А ну как, лампа разобьется. Замерзнет он, разозлится. А там торговый центр, люди. Полыхнет все, как свечка, тут не пошутишь. — С кем не пошутишь? — С огнедыхом. Его пламя в 10 раз сильнее драконьего, — объяснил Антигон. — Такого не может быть, чтобы в 10, — усомнилась Ирка. — Не меньше. Дракона огнедыха очень уважают. Против него никакая броня не поможет. Они в него, стало быть, огнем дыханут, а он в нем только греется. Залетит дракону в ноздрю или в ухо, дыханет и все. Собирай, дядя, пепел в совочек, — заявил Антигон, вручая Ирке лампу. Лампа была чуть теплой и очень основательно ржавой. Через закопченное стекло было ничего не разглядеть. Дева Надежда осторожно заглянула сверху. Керосиновая лампа горела. Внутри лампы на огне, свернувшись, лежало крошечное существо. — Саламандра! — воскликнула Ирка. — Сама ты саламандра! Говорят тебе, огнедых! — обиделся Арчибальд. — Саламандра она и кто? — Кто? — слегка передразнил Багров. — Элементаль огня. А это наш, русский огнедых. Он как огнедыхнет, никому мало не покажется. — То есть все равно саламандра? Продолжал дожимать Матвей. — Ты со мной, парень, не шуткуй. Такую чесотку на тебя нашлю. 10 лет, окромя носков, никакой одежды не наденешь. Сказано тебе, огнедых, стало быть, огнедых. Последний русский огнедых. Последний — это он, стало быть, один только остался. То есть других, стало быть, больше никаких и нету. Слушай и верь, — сдвигая брови, сказал Арчибальд. Мойка заплевалась немытыми чайными ложечками. Предметы в комнате опасно запрыгали, а стул так и вовсе закрутился на одной ножке. Опасаясь за свой ноутбук, от клавиш которого начинало уже пахнуть горелым пластиком, Ирка наступила Багрову на ногу. — Ты что, Матвей, не видишь? Разуй глаза! — Никакая это не саламандра. Типичный такой огнедых, — сказала она. Стул перестал крутиться на ножке и упал. Ложечки тоже усмирились. Арчибальд заметно остывал. — А ты от Кедова знаешь, что типичный? Он единственный. Других огнедыхов и нету вовсе, — примирительно сказал он. Ирка посмотрела на крошечную ящерку и разглядела у нее прозрачные, точно из синеватого огня, вылепленные крылышки. — Быстро летает? — спросила она. — Еще как! Да только лучше пущай спит. — Я тут вот на колесике гвоздиком черту сделал, — заторопился Арчибальд. — Надобно, значит, дальше этой черточки колесико не перекручивать. Слишком сильный огонь, керосину не запасешься. Он замерзнет и разозлится. — А если огонь слишком слабый? — спросил Матвей. Арчибальд посмотрел на него с глубокой укоризной. перебивать домовых не полагалось. — Если огонь слабый, так он замерзнет. — И тоже разозлится, — напирал Багров. Арчибальд неохотно кивнул. — Суровый он. Недаром его все тайные драконы боятся, — буркнул он. — Какие-какие драконы? — напряглась Ирка, сразу выцепив слухом самую суть. Домовой зажал рот рукой. — Никакие, — промычал он сквозь руку. — Не скажу. — А ну, говори, я не отстану. Антигон, пожалуйста, сделай что-нибудь. Арчибальд и Кикимор замигали носами, зашевелили ушами. Кикимор жестикулировал, Арчибальд мотал головой. Домовой жестикулировал, Антигон крутил пальцем у виска. Наконец Арчибальд обхватил Антигона рукой за шею и, пригнув его к земле, забубнил ему что-то в ухо. Когда Арчибальд перестал бубнить, считая, что все доказал, Кикимор внезапно боднул его лбом, освободился, и весь цирк жестикуляцией затеялся по новой. Наконец, осознав, что словами тут не поможешь, домовой с Кикимором разом замолчали и грозно уставились друг на друга. — В легалку! — сурово предложил Антигон. — В легалку! Гляди, сам напросился! — запальчиво крикнул Арчибальд. Прежде чем Ирка с Багровым успели спросить, что такое легалка, Кикимор и домовой схватились за руки, переплели пальцы и уставились друг на друга. Лица у них были очень серьезными, как у двух конфликтующих профессоров во время научного диспута, только глаза почему-то вытаращены. Ирка ничего не понимала, пока Багров не дернул ее за руку и, показав пальцем вниз, не шепнул: «Смотри!» Ирка увидела, что Арчибальд наступает Антигону на ласты, метя, чтобы было побольнее, угодить в тонкую косточку между перепонками. А Кикимор, ловко подпрыгивая, норовит стукнуть домового коленкой в живот. Пальцев они при этом не размыкали, продолжая переплетать их и сохраняя на лицах ту же решимость. Так они проскакали не меньше минуты. Затем более молодой Антигон постепенно стал брать верх. Арчибальд скакал уже не так резво, начиная уставать. Это дало возможность хитрому Кикимору подскочить выше обычного и неожиданно треснуть его коленкой не в живот уже, а сбоку в челюсть. Послышался характерный звук. Багров невольно поморщился и закрыл себе рукой глаза. Как некромаг он знал толк в ударах. Пропусти такой хук боксер, он закрутился бы вокруг канатов. Арчибальд же только разжал пальцы и, схватившись за ушибленное место, уселся на пол. — Ладно, — проворчал он, — раз ты в легалку победил, отдам им. Только добром это не закончится. — Они наши друзья, — напомнил Антигон. — Друзья, лучше б враги. Враги не пробалтываются, а друзья постоянно. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Лохматый старичок вскочил, повис у Ирки на плече и горячо зашептал. — Я хранил секрет 400 лет. Если они узнают, то все, конец. Они и так постоянно их выслеживают, убивают их, вырезают у них глаза. А если у них будут огнедых и книга? — Какая книга? — спросила Ирка. Арчибальд сопя сунул руку в карман, в который на первый взгляд и коробка спичек не вошла бы, и принялся в нем ответственно рыться. Вначале из кармана появилась пила, за пилой топор, за топором веревка с узлами. Все это небрежно извлекалось и сразу швырялось на пол. — Да где же у меня это? — бубнил домовой. — А, вот! Ну, держите, смертнички, владейте! И он со вздохом, явно жалея, передал Ирке растрепанную, довольно толстенькую книжечку. Книжечка была издана так, как обычно издаются инструкции к бытовой технике, и называлась «Пособие по пользованию тазиком». — Очень интересно, — вежливо сказала Ирка. — Что интересно? — спросил Арчибальд, глядя на нее снизу вверх. — Ну, запуталась Ирка. — Я всегда подозревала, что Багров использует тазик неправильно. Не творчески пользуется, рутинно, без полета, без дерзости эксперимента. А тут он сможет припасть к истокам книжной мудрости. — А ты пользуешься тазиком, гадская хозяйка? — тихо спросил Антигон. Еще как пользуется. На голову нахлобучивает, когда я в нее книжками швыряюсь, — ответил за Ирку Багров. Кикимор, понимающий, хихикнул. Видя, как несерьезно все отнеслись к его книге, Арчибальд дернул себя за ухо. — Ты глупая, да? — закричал он. — Вы все трое глупые, да? При чем тут тазики? Чтобы книга вас признала, нужно постучать по кости, по толстой непрошибаемой кости, по такой вот. И, схватив пособие по пользованию тазиком двумя руками, он силой огрел Антигона по лбу. Тот, вытянув ласты, уселся на пол. В ту же секунду книга в руках у Арчибальда начала стремительно увеличиваться, и вскоре стала такой огромной, что тот не мог уже ее удержать и положил на пол. Книга подпрыгивала и бурлила. На обложке, так что едва можно было прочитать, вертелись огромные стеклянные буквы «Книга тайных драконов». Присев на корточки, Ирка потянулась к книге, но Арчибальд повис у нее на ноге. — Осторожно, в буквах названия нельзя отражаться, — предупредил он. — А то что? — спросила Ирка. — А то все, — важно ответил Арчибальд и большим пальцем провел по шее. — Здесь перечислены все тайные драконы, живущие в человеческом мире. Непременно надо найти их. Вот только сложно это, прячутся они. — Так, может, давно погибли? — предположил Матвей. Арчибальд цокнул языком. — Нет, когда какой-то дракон погибает, это сразу видно в книге. Домовой отпустил Иркину ногу. По-пластунски, чтобы не отражаться в буквах обложки, подкрался к книге и стал переворачивать страницы. Делал он это с помощью специальной листалки, прикрепленной к переплету. Листалка была отлита из бронзы, но оканчивалась живой кошачьей лапой с когтями и подушечками. С третьей страницы книги «Тайных драконов» текла вода. С пятой било пламя. На 28-й со дна болота поднимались газы, и тут же торчали ноги в аккуратных чулках и ботинках с золотыми пряжками. — Не беспокойтесь, книга не опасна, если ее не дразнить, — успокоил Ирку Арчибальд. — А это... — Ну, это случай особый. Вредитель. Пытался вырвать страницу и угодил под библиотечное заклинание. Ирка жадно листала страницы. Ее ужалила пчела многочитания, когда все исчезает, и мир становится преградой между тобой и книгой. Внимание, человек! Если ты дошел до этой строки и до сих пор жив, значит, ты хозяин Огнедыха. Он ключ ко всем оставшимся драконам человеческого мира. Найди их и помоги перебраться в Тибидохс или в Эдем. Кто владеет Огнедыхом, того послушают и другие драконы. Когда-то их было больше, но теперь стражи мрака находят их и уничтожают. Их цель — получить глаза дракона, дающие их владельцу многие способности созданий Первомира. В этой книге перечислены последние драконы, самые осторожные, самые хитрые, те, кто смог уцелеть. Кухонный дракон. Способность к маскировке, высшая из возможных. Характеристика пламени. Низкотемпературная, розового либо оранжевого цвета, для стражей не опасно. Маскировка. Раскладывается на разные продукты в холодильнике так, что невозможно его обнаружить. Голова дракона может притворяться куском сыра, а крылья — капустными листьями. Способен проглотить человека целиком за 0,5 секунд. Для тех, у кого есть Эйдос, не опасен, за исключением людей, которые открывают холодильник в период с часа ночи до 4 часов утра. Число уничтоженных стражей мрака — 0. Людей без Эйдосов и магов — 9. Комиссионеров — 52. Суккубов — 12. Нарисованный дракон. Способность к маскировке высокая. Характеристика пламени. Пламя обратной направленности. Способно затягивать добычу внутрь дракона. Маскировка. Прячется на старом холсте с изображением расчесывающейся девушки. На заднем плане картины можно различить очертания чего-то однотонного, со следами потрескавшейся краски. Это шкаф, в котором скрывается дракон. Мгновенно атакует, после чего сразу исчезает внутри картины, унося с собой добычу. Охотится только на комиссионеров и суккубов. Для людей не опасен. Если возле картины окажется девушка с красивыми волосами и начнет расчесываться, дракон может выйти, чтобы потереться о ее ноги. Но если девушка стриглась более двух раз в жизни, дракон никогда к ней не подойдет, хотя бы волосы у нее были и прекрасны. Число уничтоженных стражей мрака — 0. Людей без эйдосов и магов — 3. Комиссионеров — 22. Суккубов — 30. Цепочка из 7 драконов. Способность к маскировке ниже средней. Характеристика пламени. Пламя всех 7 драконов, сконцентрированное в одной точке, способно преодолеть любую магическую защиту, даже защиту жутких врат. Имена 7 драконов от большого к маленькому. Самого большого зовут Арагмаль Фунпас Мантун, второго по величине — Бубиров Ануний, третьего — Варусанто, четвертого — Лафогий, пятого — Мумун, шестого — Жов, седьмого — Ам. Все драконы являются родственниками и очень привязаны друг к другу. Обычно летают цепочкой. Охотятся тоже вместе, выдыхая пламя разного цвета и разной интенсивности. Излюбленная добыча — собачки породы цверкпинчер. За вечер цепочка из 7 драконов способна съесть 7 цверкпинчеров. Уязвимость. Драконы неуязвимы в течение всего дня, кроме первого получаса после приема пищи. Число уничтоженных стражей мрака — 2. Людей без эйдосов и магов — 5. Комиссионеров — 10. Суккубов — 6. Водный дракон. Способность к маскировке высокая. Характеристика пламени. Выдыхает раскаленный пар. Живет только в воде, а также в соках, бензине и других жидкостных средах. В последние несколько десятилетий не появлялся, однако сведений о его смерти нет. Есть подозрение, что он был вмурован в бетон при строительстве одного из подсобных зданий на территории стадиона «Динамо». Поиски предпринимались множество раз, но ничего не дали. Число уничтоженных стражей мрака — 0. Людей без эйдосов и магов — 0. Комиссионеров — 6. Суккубов — 2. Шоколадный дракон. Способность к маскировке высокая. Характеристика пламени отсутствует. Состоит из шоколада и вместо огня плюется конфетами и шоколадом. Однако не стоит считать его безобидным. Каждый, кто съест такую конфету, на период от нескольких секунд до нескольких часов попадает под власть дракона и выполняет все его желания. Места обитания. Витрины магазинов, полки супермаркетов с кондитерскими товарами. Внимание! Дракон может целенаправленно охотиться на тех, кто отразился в буквах на обложке данной книги. Число уничтоженных стражей мрака — 1. Людей без эйдосов и магов — 8. Комиссионеров — 19. Суккубов — 3. Стеклянный дракон. Способность к маскировке средняя. Характеристика пламени. Выдыхает осколки битого стекла или стеклянный пар, смертельный при вдыхании. Маскировка. Прекрасно прячется среди посуды. Не виден на фоне оконного стекла. Размером с легковую автомашину. Но при необходимости может легко поместиться в хрустальные рюмки. Очень боится звука бьющегося стекла. Число уничтоженных стражей мрака — 2. Людей без эйдосов и магов — 18. Комиссионеров — 9, суккубов — 6. Бумажный дракон. Способность к маскировке высокая, характеристика пламени отсутствует. Живет в книгах, газетах, журналах, свободно перемещаясь по их страницам. Общаться с ним можно только письменно. Другой речи он не понимает. Очень терпелив. Если дракон выдохнет бумажный язычок, на котором типографской краской будет написано «Ты убит», то не улыбайся. Это действительно конец. Число уничтоженных стражей мрака — 13. Людей без эйдосов и магов — 98. Комиссионеров — 82. Суккубов — 61. Невидимый дракон. Способность к маскировке очень высокая. Не фиксируется ни магическими, ни обычными средствами наблюдения. Все, что о нем известно, это то, что он действительно существует. Ботиночный дракон. Способность к маскировке выше средней. Очень редкая разновидность. Сплетается из веревок и шнурков. Размеры и формы дракона могут варьироваться. Несмотря на уязвимость веревок, в целом уничтожить дракона практически невозможно. Уязвимы только глаза. Число побежденных стражей мрака — 0. Людей без эйдосов и магов — 0. Комиссионеров — 9. Суккубов — 6. Перелистывая страницы кошачьей лапой, Ирка не заметила, как бывший домовой каретного сарая вновь взял в руки керосиновую лампу, погладил ее, как живое существо, подышал на стекло, потер рукавом. — Ну, прощай, огнедых. Берег я тебя, а теперь, стало быть, расстаемся. Стар я стал тебя охранять, теперь вот молодым тебя передаю. Прощавай, друг. Большая бульонного цвета слеза скользнула по щеке домового и, пшикнув, капнула в огонь. Ящерка, не просыпаясь, шевельнулась в пламени. Арчибальд быстро сунул лампу Багрову, повернулся и, ни на кого не глядя, заковылял к выходу.